Вылетайте сегодня же, поняли?» Понять-то я все поняла, но Клаус продолжал стоять за дверью и стучать громче и громче. Бросив трубку, я заметалась по ванной. Потом быстро разделась, закуталась в полотенце. Мне нужно было время, чтобы придумать хоть что-то. «Ну что вы барабаните?» — недовольно спросила я и открыла дверь, не снимая цепочки. «Откройте», — потребовал Клаус, толкая дверь. «Вы что, не видите, я в ванной?» Клаус уставился на меня недовольными серо-голубыми глазами. Белки у него были красные, как у рака. Видимо, вчера хорошо набрался. «У вас есть панадол?» — спросил он, корчась. «Мне ужасно плохо». «У меня нет», — сказала я. «Спросите на ресепшене». «Вы все привезли?» «Вы позволите, я домоюсь?» — рассердилась я. «Идите к себе в номер и полежите. Я приму душ и принесу вам ваши реликвии». Не желая более продолжать разговор, я захлопнула дверь у него перед носом. «Я пойду в бар пить пиво», — сообщил Клаус из-за двери. «Отличная идея!» — крикнула я и принялась собирать вещи. Через полчаса я была готова. Душ, макияж, чемодан. Билет до Москвы был заказан и ждал меня в кассе. Но теперь у меня появилась задача — покинуть отель и не наткнуться на Клауса. Я не боялась его. Он бы все равно мне ничего не сделал. Просто мне казалось, что было бы лучше, если бы я исчезла. Тогда мне в голову пришла очень простая, на мой взгляд, гениальная мысль. Я позвонила на ресепшн и попросила девушку подняться ко мне в комнату. Через 2 минуты постучали. Я распахнула дверь и, тут же получив удар в нос, отлетела на кровать. В коридоре стоял Клаус. Захлопнув за собой дверь, он набросился на меня, принялся душить. «Где вещи?» — захрипел, сжимая пальцы кольцом вокруг моей шеи. Я тут же отметила, что внешний вид порой обманчив. Я бы никогда не могла предположить, что Клаус обладает такой силой. Но теперь я в этом убедилась. «Отпусти», — простонала я сдавленным голосом. «Нет, черт возьми, за 3 года моей карьеры на меня ни разу не нападали 2 раза в сутки». Но отпускать Клаус явно не собирался. Он давил все сильнее и сильнее, а у меня перед глазами заплясали красно-фиолетовые круги. Если бы мой уже затуманенный взгляд не упал на утюг, которым я 10 минут назад подглаживала брюки, я бы, скорее всего, потеряла сознание. Глядя Клаусу в ненормальные глаза, я свесила руку с кровати, дотянулась до утюга, тепленький еще. Потом из последних сил размахнулась и опустила утюг на голову подлеца. Надо же, 2 раза за сутки меня спасает утюг. Вечная слава его изобретателям. Клаус мгновенно разжал пальцы, а сел прямо на меня. Брезгливо столкнув его на пол, я с жадностью вдохнула. Горло болело, наверняка все было в синяках. Не успела я подумать, что делать с негодяем, в дверь опять постучали. «Ну, блин, день стучащих дверей!» «В душе!» — крикнула я. «Это с ресепшена», — сообщила девушка. «Вам что-то надо?» «Шоколада!» — прошептала я. А вслух сказала. «Закажите мне такси, я уезжаю через 10 минут». «Вы не могли мне заказать это по телефону?» — раздраженно спросила та. «Нет, это тайна». Девушка ушла, Клаус застонал. Не теряя ни минуты, я быстро разрезала большое махровое полотенце, связала ему руки и ноги. Едва успела закрепить последний узел, он открыл глаза. «Ну, доброе утречко!» — улыбнулась я, а потом, схватив за жидкие белые волосы, с радостью стукнула его об угол кровати. «Странно, но в последнее время во мне проснулась какая-то жестокость». Надо же, накануне Сашу об пол била, теперь Клауса о кровать. Профессиональный рост не иначе. Клаус вскрикнул. Вполне понятно, ему было очень больно. Из носа потекла кровь. Я принесла из ванной другое полотенце, подложила ему под голову. Мне стало жалко гостиничный ковер нежно-бежевого цвета. «Что же ты, сволочь немецкая, не стыдно?» «Я тебя убью», — прошипел Клаус. «Ну, постарайся». Я, развлекаясь, села в кресло и пнула его ногой в бок. Было забавно смотреть, как Клаус пытался развязать мои узлы, перекатываясь с одного бока на другой. Это было бесполезным занятием. В свое время вязать такие узлы меня научил Ганс, а уж он-то знал толк в деле. «Где камни?» — спросил он, перестав кататься по полу. «Как где у меня? Отдай». «Ну, конечно». Я подошла к зеркалу и ужаснулась. Шея моя была малинового цвета. Слава богу, на улице зима. Это безобразие я легко прикрою шарфом. Поправив волосы и макияж, я засунула обрезки полотенца Клаусу в рот. Конечно, он сопротивлялся. за что я получила еще раз мордой об пол.